Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. Тени исчезают в полдень. По мотивам одноименного романа Анатолия Иванова. Автор сценария Арнольд Витоль. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов и Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Пищальников и Куракин. Художник Шатрова. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператор Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной. Грим Минаевой. Костюмы Каспаровой. Балетмейстер Кобзева. Редактор Ушакова. Ассистент режиссера Зайцева и Семенова. Оператор Трипыхалин. Директор картины Жаворонкова. В ролях: Марья Воронова, Нина Русланова, Захар Большаков, Петр Вемельянов, Анисим Шатров, Лев Поляков, Фрол Курганов, Валерий Катаев, Клычков, Владимир Самойлов, Серафима Клычкова, Александра Завьялова, Жуков, Петр Должанов, Константин Жуков, Сергей Яковлев, Тарас, Борис Новиков, Антип, Евгений Шутов, Андрон, Иван Рыжов, Меньшиковы, Филипп, Сергей Полежаев, Демид, Роман Филиппов, Натаха, Таня Чукина. В эпизодах: Бердиктов, Владимирова, Данилова, Девушкин и другие. Творческое объединение «Телефильм». Первая серия. Красная Марья. Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Высокая гора с соснами. День. Играет патефон в доме. Бывал я как-то раз у Клычкова. Широко живет. А только мы тоже не лыком шиты. Капиталец есть. Жаль, рабочих рук не хватает. Рыбы мужичишки с войны повозвертались. А что торопиться? Кабы не война, разве такую цену дал бы я вам за хлебушка, мясо да кожу? Знаю, что не прогадаю, товар ходкой. Мужчина выпивает. Ты это не прогадаешь. Кругом всех во как захватил. Во! Бородатый мужчина лет 50 смотрит на собеседника. Неспокойный народ с войны идет. Пусть уж лучше с немцем дерется, чем дома с нами. Он ест. Вернулся тоже недавно один такой. У меня прежде в работниках был. Вот на него похож детина. Я ему рубь, а он два за работу требует. Я было горлом на него, а он костыль половчее берет. У нас не возьмет. Они у меня все как шелковые. По струнке ходят. Хлопает по плечу рыжего мужчину с усами. А почему, Фрол? Уважают они тебя, Филиппа. Не веришь? Айда за мной! Айда! Куда? Светловолосый мужчина в рубахе раскидывает сено во дворе. Загарка! Мужчины, пошатываясь, выходят из деревянного дома. Хоть сюда. Ну-ка, посмотрим. Сургись, зараза, молчи. Захар подходит к Филиппу. Прибавки к жалованию хочешь? У Захара ровное лицо с родинкой у широкого носа. Да кто ж не хочет? О, всем-то больно жирно будет. А вот тебе сейчас единовременно выдам. Ежели не упадешь, конечно. Филипп закатывает рукава желтой рубашки. На нем жилетка с узором и карманные часы. Он бьет Захара кулаком в лицо. Захар плюет на землю. Вот так-то. Они мой руб уважают. Сейчас, Захар. На, заработал. Получи. За мной не останется. Протягивает деньги Захару. Тот со всей силы бьет Филиппа в ответ. Молодая девушка в белой косынке держит в руках кувшин. Смеется. Платить нечем. Я бы заплатила за тебя, Захар. Ради такого случая. Да сама не заработала. Ты! Кого это ты? Демид! Алиши! Фролка! Связать Захарку! Ну! Демид и Фрол спрыгивают с веранды. Бегут на Захара. Бабу кидай вилы! Кидай вилы, говорю! Анисим выбегает с пистолетом. Пистолет отбирают. Стреляют. Демид, Фро, давайте лучше выпьем. Положь вилы. Положь. Захар кладет обратно вилы. Давай, братуха, молчи, гадость. Ну, глядите мне. Одного голодранца испугали. Да я его. Вот и поила. Шел вон. Задарма. Герой. Они возвращаются в дом. Перед ними появляется женщина с подносом и водкой на нем. И Марью Потаскуху тоже в шею. А ну, Аниська, вдарь своей ухажерке. Слюной-то по тебе давно исходит, всем известно. Ну? У Филиппа борода и острый нос. Вдарь ей по шарам бесстыжим. За что? За надсмешку. Анисим садится на лестницу. Если тебе обидно, что бесплатно подвесили, я заплачу. У Анисима изогнутые темные брови, густые короткие волосы, острые скулы и нос. Анишка. Ну что? Вдарь, говорю. Анисим встает. Врешь ты, однако, что Марью уходил. А Олька-то, девка-то у нее чья? Твоя, что ли? Моя. А может, его? Ага. Или вон его? Ну, как же. А может, Фролка, ну, тебя обошел? Да, обошел. А что, я тоже могу. Анисим плюет. Смотрит на Марью и уходит. Твоего ума, Аниська. Его ума только на солдаток и хватает, а? На солдаток? На груди у Анисима висит медаль. Да я из нее веревки вить могу, как захочу. Понятно? Брехун. Анисим отталкивает Филиппа в сторону. Так вот лучше огурца закусить. Он спускается во двор, подходит к Марии. Она вешает сушиться белье. У нее светлые глаза и полные губы. Маленький носик, узкая личка. Вот что, девка. Он отодвигает постельное белье в сторону. При свидетелях тебе говорю. Последнее тебе условие. Дам тебе нож, рогатину и 3 дня срок. Да будешь мне медведя. Да чтоб шкура на нем была не желта, не облезла, а шелковисто-мотливом. Я! Резко оборачивается к своим собутыльникам. Женюсь на тебе. И мельню отдам. Да она за мельню тебе 1000000 медведей ухайдакает. У нас в округе их тьма. На. Анисим дает девушке финский нож. Она берет его в тонкие пальцы и разглядывает. Внимательно смотрит на Анисима и, не отводя взгляд, уходит со двора. Проходит мимо пьяных мужчин. Она босая и стройная. Все смотрят ей вслед. А вдруг ее зверь заломает? Со зверя и спрос. Облака стремительно двигаются по небу над темными деревьями. Небо сереет. Лес. Река с быстрым течением. На ее берегу разбит поселок с деревянными домиками. Анисим лежит лицом на столе, рядом с ним открытая бутылка водки. Позади него самовар. Убил бабу, поганец. Бьет кулаком по столу и переворачивает рюмку с водкой. Анисим! Аниска! Берет в руки стакан. Давай спорить на дом. Мельют-то уже проспорил. Эй, гляди, Мельют-то идет. Анисим плюет соседа. Он убегает и закрывает за собой дверь. Анисим выглядывает в окно. Вылезает из него и видит, как к дому идет Мария со шкурой медведя на плечах. Анисим подходит ближе. За девушкой идут односельчане. Они обступают пару. Мария кидает шкуру под ноги Анисиму, следом кидает нож. У нее растрепанные волосы, юбка и блузка порваны. На одежде теле кровь, на ней крестик. Она убирает волосы назад, долгое время смотрит на Анисима и уходит. Крестьяне смотрят девушке вслед. Мария проходит мимо Филиппа. Филипп, погодь! Неужто убила? Ну? Она отталкивает его с пути. Вот это Маня! Ну и баба! Филипп подходит к Анисиму. Вот эта штука! Филипп присаживается рядом со шкурой. Ну, здорово! Берет в руки нож. Мельницу за медведя, а? А что, Робя? Может, еще у кого мельница есть, а? Анисим выходит вперед и смотрит Марии вслед. Анисим, слушай, ты только скажи, она для тебя утес по камням растащит. Окна дома заколочены. Из него выходит Мария, на руках у нее дочка Ольга. Ей около 2 лет. Они одеты в плотную одежду, курточки, юбки и платки на головах. Мария оборачивается и кланяется напоследок дому. Уходит вперед вдоль реки. Анисим мчится на лошади, забегает в реку. Видит, как Мария гребет на маленькой лодочке. Мария, ты чего? Пошалела? В город тащиться? Да еще с ребенком? Подумайся, Мария. Тут черт попутал с этим медведем. Давай вместе жизнь налаживай. Мария, ну полюбил я тебя, свету не вижу. Ты-то полюбил. А мою любовь, видно, тот медведь в лесу обломил. Марья! Воротись! Не дури! Ну куда ты? Марья! А лошадь Анисима крутится по кругу в воде. Ну куда ты? Марья! Марья! Марья! Пышные гуляния в зажиточной семье. На сцене танцуют танцовщицы кабаре. На них платье с пышными атласными длинными юбками. Они хватают лысеющего мужчину и затаскивают его в свой круг. Смеются. С лестницы на них смотрят 2 мужчин в плащах. Одному за 40. У него борода и густые брови. У второго светлые вьющиеся волосы. Он младше, худее. Оба выглядят солидно. Бородатый мужчина скидывает плащ с плеч своему помощнику и идет танцевать с девушками. На стол ставят большие тарелки с едой. Петруха! Любимую! Мужчина с чаркой в руках подходит к одной из девушек, обнимает ее за шею. Колокольчики, бубенчики звенят, звенят. Прошибки моей юности твердят, твердят. Загубив любовью душу, полюбил горняшку грушу. Без доклада к ней влетел и на месте обомлел. И колокольчики, бубенчики звенят, звенят. Прошибки моей юности твердят, твердят. Передо мной диванчик венский, а на нем корсетик женский, а на спиночке вот так чей-то форменный пиджак. Ой, колокольчики, бубенчики звенят, звенят. Прошибки моей юности твердят, твердят. И колокольчики, бубенчики звенят, звенят. Прошибки моей юности твердят, твердят. Бородатый мужчина целует в губы гитариста. Люди! Идет центр зала. Клычков веселиться хочет! Все поднимают бокалы. Мэр Кадершинч, тебе с почтением. Уважаем мы тебя. Уважаем. А ты припомни, это годков с десяток назад, как я у тебя просил тыщенки три на поправку дела, ты? Так, Аркадий Арсеньевич, у тебя размахи-то сразу какие? Ты с места вскачь наметом пошел? Где же мне такие капиталы взять-то было? Ты уж не обессудь. А теперь с войной подфартило. Солдатушек одеваешь, кормишь. Врешь ты все. Аркадий целует друга в висок. Ну ладно. Пей! Пей! И сынка слава пои! Эх, чего только не было у Клычкова. Лабазы какие хочешь, и хлебные, и галантерейные, и маскательные, и меховые. А вот только златокамня сибирского нет. Аркадий садится в кресло. А вот теперь здесь все ваши рудники золотоносные, вот они. Показывает цепочку. Аркадий Алексеевич. Ваша дочка изволили прибыть. Серафим. Он встает со стула. Врачи. Сюртук. Помощник помогает Аркадию надеть сюртук. Шампанского! В зале шум и гам. Официанты в рубахах носят шампанское, открывают его. Все веселятся. На лестнице появляется молодая, рыжеволосая девушка в сером плаще и шляпке. Она на ходу снимает плащ. Серафим одета в белое платье, на руках перчатки. Серафимушка! Отец крутит дочь на руках. О, доченька моя приехала! А кто они? Это люди. Друзья мои, покупку обмываем. Счастливый же ты, Аркадий Арсеньевич! Одно слово! Вот та дочка! Серафима стройная и изящная. Все рассматривают ее. Что же ты, Арсеньевич, такое сокровище скрывал от нас? И прям невеста. А ты попробуй посватайся. А вот коли у тебя своего капиталу не хватит, я уж добавлю. Нечего смеяться, Аркадий Арсеньевич. А ну есть чего? Аркадий целует дочь в щеку. Которое сегодня число? Слава Богу, 14 сентября. Так вот. Объявите всем, деловые люди, что сентября 14 дня 1916 года на благословенной сибирской земле изволил стать и появиться новый золотопромышленник. Аркадий Арсеньевич Клычков! Ура! Аркадий разбивает бокал, все замолкают. Серафима Аркадьевна Клычкова и все золотые рудники дарю ей на шпильки и шляпки. Он достает из кармана золотую цепочку и кладет ей в ручку. Девушка широко улыбается. А вот теперь ура! Все замирают и переглядываются. Кто-то крестится. Один мужчина садится обратно на стул. Другой внимательно смотрит на Серафиму. А вы же что же, гостенчики мои дорогие? Ура, не кричите здесь дочери моей, как я того желаю. А ты, Алексей Данилов, сука. Ты сын по батюшке Иванович. Ты почему ура не кричишь, а? Он смотрит на седовласого мужчину с бородой. Так я? Ему под 50. Так у меня? Так я, ежели желаешь? Желаю. Желаю, чтобы ты меня сегодня все долги вернул. Аркадий Арсентьевич, отец родной, не губи. Аркадий Арсентьевич. Матвейка, взыскать с него по векселям все. Аркадий Арсентьевич, не губи! Не губи. Матвейка. Аркадий и Матвейка поднимают резное кресло Серафимы. Ставят его на стол. Смети пыль с сапожек дочери моей. Нет, нет, бородой, червец, бородой, бородой. Аркадий хватает мужчину за волосы, подтаскивает к сапожкам Серафимы. Целую. Ты целуй! Целуй! Не вырывай! Она недовольно морщится и мрачнеет. Молодец! И все остальные по очереди. Матвейка! Которые увильнувшие, доложишь. Приказчик с кудрявыми волосами записывает все в блокнот. Андрей Васильевич, пойдем. Аркадий поднимает за шкирки одного из мужчин. Идет в центр зала, кидает монету музыкантам. Они тут же начинают играть. Танцовщицы танцуют. Аркадий гладит по голове гитариста. Поднимается по лестнице. Что ж ты, Арсеньевич, дочку одну оставил? Ничего, пусть привыкает. Зубов. Портянников, Сыромятин. Кирпичников, понял? Они по очереди целуют сапог девушки. Корякин. Коровин. Она улыбается. Серафима снимает с головы белую шляпку. Чуев. Печушкин запиши. Самородов. Сироткинс. Кротов. Соболев. Запишите второй раз. Ставит ей на носок сапога бокал и пьет из него. Другой мужчина смеется. Ну, а вы? Серафима вытягивает ножку в белом сапожке. С Серафиме Аркадьевне! Кормилице нашей! Благодетельнице! Мужчина уходит из зала, поднимаясь по лестнице. Мужчина сбивает позолоченную вывеску на здании, на ней написано «Серафима Клычкова. Сибирские золотопромышленные рудники». Вывеска падает, по ней пробегают люди. Товарищи! Товарищи! Революционная Москва шлет вам пролетарский привет! Революция победила на огромных пространствах России! Она победит и во всем мире! Сейчас на очереди адмирал Колчак. Не удастся ему оторвать Урал и Сибирь от сердца Республики Советов! Большевистская партия, Ленин призывают нас! Все как один на борьбу с Колчаком! Организуйте партизанские отряды! Поднимайте деревни! Собирайте народ! Отвоюем! Защитим свое право на мирный и свободный труд! Да здравствует мировая революция! Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим до основания. Анисим стоит рядом с вагоном на вокзале. По рельсам идет отряд людей с ружьями, среди которых Марья. Марья! Марья! Анисим. Заехал я к тебе на постой, а дочка говорит, на работе в депо. Ну, я и приехал. Мать честная, что творится-то? А я за вами. Нет, Анисим. Ну? Я не поеду. На ней серый платок. Ну, как же? Подумайся, Марья. Понимаешь, Анисим, я себя здесь человеком почувствовала. Ты поезжай. Марья, ну прости меня. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Ну что я, не человек, что ли? Он подходит к ней ближе. Марья отворачивается. Любила я тебя, Анисим. Сам знаешь. Да, видать, ушла любовь. Как вода сквозь песок. Чтобы не быть купленной за твою мельницу. Да и не время сейчас об этом, Анисим. Сейчас комитет по деревням нас рассылает. Поднимать народ на Колчака. Так что они... Утро. Лес, горы, везде сосны. В низине видно деревню, окруженную полями. На одном из домов висит красный флаг. Венчайся, пойдет? Добрый, пойдет. Венчай. Из телеги мужчинам выдают ружья. Кончи. Давай мне. Последнее. Последнее? Угу. Может, я домой пойду? За мной. За мной. Сомневаюсь я, как мы с тобой одним ружьем партизанить-то будем. Мужики, которые получили оружие, становись! Все мужчины становятся в ряд. Из домика выходит Марья. Женщины плачут. Мария идет вдоль мужчин односельчан. Ну, Марья, скажи что-нибудь односельчанам на прощание. Ну, говори, говори. Мужчина садится в повозку. Ну, бабы, не поминайте нас лихом. Поднимается на телегу. Не курите, что мы мужиков ваших забираем. Хотели мы в зеленом доле новую жизнь построить. Поприжали богатеев, землю по совести разделили. Теперь она наша, народна. Да видать, не судьба еще. Царский адмирал Колчак войной пошел. Хочет нас стару повернуть. Ну, да не беда, товарищи. Нам, окромя цепей, терять нечего. Разобьем Колчака, завоюем нашу советскую власть и по домам вернемся. А покуда, уж как-нибудь, одни, без мужиков тут управляйтесь. Что ж поделаешь, раз такое лихо настало. И еще, вот что хочу сказать вам, бабы. Собрались мы не на гулянку, не на свадебное веселье, на кровавую драку мужиков ваших увожу. И тут одно только могу сказать и пообещать. Коли черная судьба кому выпадет, семью его советская власть в беде не оставит. И своим теплом согреет. До свидания, значит, родные мои. Ждите нас. Фрол ест семечки позади толпы. А ты что же, Фрол, за бабьи подолы, что ли, прятаться решил? Фрол подходит через толпу женщин и подходит к Марии. Вставляет подсолнух в уздечку лошади, запряженную в телегу. А чё? Можно и повоевать с такой-то командиршей. Даже голыми руками. Степан, отдай ему свое ружье. Как же так? Ведь одно оно у меня. Отдай, отдай. Степан отдает ружье Фролу. Слушай, можешь мне пулеметик дать? Давай. Он его перезаряжает. На Фроле пиджак с рубахой, кепка надетая на бок. У него острый нос и подбородок, светлые глаза. Ну-ка. Фрол становится рядом с другими мужчинами, он выше их всех. А ну, мужики, подравняйсь! Богданыч, не торчи бородой. Направо! Поворачивается направо. Шагом! Марш! Они делают небольшой полукруг и идут вслед за телегой. Не растягивайся, мужички, не растягивайся! Женщины смотрят им вслед. Из окна выглядывают Филипп и Демид. Вот выкормили на свою шею. В тайге встретимся, недалеко уйдут. Красные беспартошники. Мария едет верхом на лошади, подгоняет ее поводьями. Она едет рядом с другими мужчинами. У многих с собой сумки и рюкзаки. Впереди кто-то несет красный флаг. Закат, темные деревья, тучи закрывают солнце. В лесу Фрол привязывает лошадей. Другие мужчины ходят с ружьями. Фрол! Он идет мимо Марии. Рядом с девушкой сидит человек в меховой шапке. Фрол! Подойди. Она зашивает ему одежду у костра. Он поднимается и уходит. Ну, чего? Опять к девкам бегал? Я ж запретила уходить. На наш след беляков наведешь. Фрол садится на корточки. А чего ж теперь мне? С тобой, что ли? А то давай, сообрази. Мария внимательно смотрит на него. Только в этом ты умение. Только в этом ты. сообразительный. Встает из-за костра. Фрол поднимается с корточек, смотрит ей вслед. Филипп и его друг идут вдоль белой стены здания. Прячутся за кирпичной колонной, когда видят патруль из двух человек. У патруля ружья на плечах. Худой мужчина перебегает в другую колонию. Идет к двери, прижимается к ней щекой и стучит. Филипп достает из плаща револьвер. Константин Андреевич здесь? Здесь они, наверху. Им открывает женщина в платке. Веди к нему. Она провожает их наверх по лестнице. На первом этаже лежит куча красивой мебели. Женщина открывает им дверь в комнату с темными стенами. Видна куча перевернутой мебели, картин и книг. За ними в комнату входит Константин. Он подходит к Филиппу. Так вот ты какой, Константин Жуков. А я Филипп Меньшиков. Может, слыхал от отца? От отца? Про Фильку из Зеленого Дола. Да, что-то вроде слыхал. Филипп достает револьвер. Узнаешь? Константин берет в руки револьвер. Да, у отца был такой. Разглядывает его. Он с вами. Где он? На моих руках помер. Филипп крестится. Револьверчик велел тебе передать. Константин смотрит перед собой. Идет вперед и останавливается. Филипп усаживает его за плечи на стул. С отцом твоим большими делами заправляли до красной смуты. Потом у Колчака встретились. А как приезжали нас с Авдепы, полк наш попался, в ловушку пришлось в тайгу податься. Свой отряд сколотили. Батька твой лихим атаманом был. Много мы вместе с ним славных дел сотворили. Константин сидит, закрыв глаза. Филипп ходит по комнате. В городе твоего отца ничего не осталось. Дом отобрали, хлебные склады, пристань с лабазами. А матушка их не скончалась. Филипп садится к Косте. Ну вот что, Костя. Отец перед кончиной велел тебе за меня держаться. Кладет ему руку на плечо. Ну? Лес. Два всадника на конях направляют ружья на двух окровавленных пленников. У одного на голове шапка буденовка. После выстрела они падают на землю. Костя был свидетелем происшедшего. Он отшатывается от дерева, отходит назад. Несколько мужчин пьют. Костя, ну что? Чего с тобой? Не могу я. Не по мне все это. А ты про отца вспомни. Филипп сидит в телеге. Покончим с советами. Ай да, Костя, к нам в Зеленый Дол. Рассчитаемся кое с кем, должки получим и заживем лучше прежнего. Он стреляет в часы с кукушкой. Ч-ч-ч, ну не пугай лошадь. Живешь и не знаешь, что наперед придет. Свадьба со звоном или гроб с музыкой. Филипп оглядывается на пьяную толпу. Один из мужчин достал шляпу-цилиндр и надел себе на голову. Купи, а? Он кружится. Недорого возьму. Агнское производство. Кость, а? Смотри, не продешеви. Берешь как... Костя отталкивает мужчин в сторону. А у Тараса все одно. Торговать или меняться. Одно слово. Купи-продай. А что, у меня с мальчишества пристрастие к этому. Кость, у меня ведь тоже своя лавка была. А полдеревни ко мне с поклонением. Одолжи, мол, сокорцу пудик, карасину, алисицу. Так берешь, Жуков? А то могу еще предложить. У купи-продай жилетка с меховым воротником и шарфик. Невесту подберешь, подаришь, а? Он достает белые панталоны. Ну, так как, Жуков, а? Костя надевает мужчину на голову подпругу от седла. Красные! Все начинают бегать. Завязывается потасовка. Кто-то стреляет из ружей и пулеметов. Другие прыгают на лошадей и уезжают. Третьи прячутся в кустах и отстреливаются оттуда. Белогвардейцы стреляют по красногвардейцам. Некоторые лошади падают вместе со всадниками. Костю. Красный стреляет в купи-продай. Он падает на дерево. Друг встает и стреляет. Белогвардеец добивает противника. Предал, а? Ты что? Костя, айда, айда в болото, за мной. Филипп уводит Костю. Ты куда? Из кустов выбегает купи-продай, ползет к телеге и забирает оттуда шапку-ушанку. Тебе не надо. Достает из кармана трупа желтый платок и убегает в лес. Они идут по болоту. Земля проваливается у них под ногами. Она движется. Купи-продай пугается и пытается убежать. Стой! Стой, стерва! Назад! Назад! Утонешь! Засосет! Они используют палки, чтобы идти по болоту. Все равно проваливается по пояс в воду. Впереди идет Филипп. Он прогоняет ногой лягушку. Они останавливаются и оглядываются. Следом. Снова идут по болоту, стараются не утонуть. Филиппа проваливается. Помогите! Руку! Филипп застреливает его. Тело тонет. Они втроем продолжают свой путь. Привал в лесу. Ночь. Горит костер. У него сидит купи-продай и Костя. Филипп ходит с горящим факелом, размахивает им. Впереди виднеется туман. Из тумана через болото на лодочке плывет человек в черном плаще. Кто это? Зря я, что ли, вас через это болото тащил. Пошли. Тарас, куда лезешь? Садись здесь. Костя, проходи на корму. Осторожно. Они залезают в лодочку. Костя оглядывается и видит Серафиму. Это вы? Ну, с Богом. Отчаливают от берега и уплывают. Мужчины помогают грести. Один из солдат крадется к повару. Он варит еду в котле. Обед готов! Ты что? С ума, что ли, сошел? Так, тут у тебя подарок от Беляка. Вот, спасибо. Андрон, Фрол не появлялся, не видел? Да нет, не объявлялся. Да я сомневаюсь, что он вообще объявился. Да я на него и не готовил. Прихватили молодца где-нибудь в постельке. Тепленького. Вот я сомневаюсь насчет соли. Он протягивает ложку Марье. Она пробует. Марья. Пересолил опять. Неужели? Думаю, лучше переменить нам место. У Меньшиковых опять офицерье на постое стоит. Как бы Фрол с ними по старой дружбе не столковался. Да нет. Не думаю, чтоб Фрол совесть потерял. У нее за спиной ружье. Ну, смотри. Марья! Марья! К ней прибегает солдат. Колчаковцы. К бою. Отряд к бою! Занять оборону! Все разбирают ружья. Прячутся в кустах и за деревьями. Целятся. Готовы дать бой. К ним шагают мужчины в форме. Мария целится, но убирает ружье и удивленно смотрит вперед. Один мужчина падает. Теперь видно, что не все связаны веревкой, а их ведет Фрол в такой же форме. Да гляди-кась, гляди-кась, мать честная, как на параде! Одно офицерье. Что за народ, Фрол? Обыкновенный, офицерский. На, держи. Ну, принимайте, броду. Белопогонники, кальсонники! А ну, подтянись! Сейчас баба с вами будет разговаривать. Чего? А чего? Я говорю, женщина будет ну говорить. Ну вот, то-то. Марья! Ай да, Фрол, это вам не девки-мальчики, а их не благородие. Марья проходит мимо офицеров и улыбается. Какие красавцы! Штаб бы их надо, Фрол. К ним подходит грязный Фрол. Везите. Только вот что, Фрол, форму ихнюю сними. А то, глядишь, пристрелят еще невзначай. Мария улыбается. На. Рассказал бы хоть, как ты один генерала-то в плен захватил, а? Они греются у костра. Уже вечер. Да уж так, сообразил. Мария стоит, вытянув руки к костру. Фрол сидит. Марья! Задержали тут одного. Говорит, партизан ищет. Веди его. К ним ведут Анисима с завязанными глазами. За ними идет лошадь. А. Анисим? Руки развяжу. Здравствуй, Мария. Я вот хлеба привез вам. Он снимает со спины лошади два мешка и кладет их у костра. влезает на коня и уезжает. Ну! Марья смотрит ему вслед. У нее задумчивый взгляд. К ней подходит Фрол, наклоняется к ней. Ты о нем печалишься? Было бы не вернуть. Фрол идет за ней. Марья прислоняется к березе. Фрол крутит в руках ветку. Вот ветка простая. Что, деревяшка холодная? А бросишь, костер горит. В горницу тебя усилить, Марья. Ты что, Фрол, пусти! Ты что, с ума сошел, что ли? Фрол, пусти! Он хватает ее и целует. Ты что это выдумал, гад? Худой мужчина оттаскивает Фрола. Что же ты, Фрол, рехнулся, что ли? Бабник, похабник. Гнать его из отряда. Эх, паскудник. Паскудник? Герой. Он хватает мужчину за китель. Отпускает его, оглядывается и уходит. Катертью дорожка! Ну ладно. На секунду останавливается, но все-таки собирает свои вещи и закидывает их на коня. Вокруг горят костры и факелы. Фрол! Братцы, да что ж это такое? Такой парад нам Фрол устроил, а мы его... Ведь и вправду он герой. Герой? Для себя он герой. Сомневаюсь я. Герой он. Герой. Утро. Небо над лесом затянуто тучами. У Серафимы строгое лицо и волосы кажутся темнее. Они собраны в прическу. На ней темное платье, она смотрит на Костю. Пусто. Вот народ. Все подобрали. Они в избушке с Филиппом и Тарасом. Вот поврешь Володь, а по тебе жабы прыгать будут, а? Серафима выходит из комнаты. Время идти. Филипп поднимается по лестнице наверх. Что? Уйдет он с этой, Константин Андреевич. Да. Сгинем мы здесь от голоду в болоте. Еще до того, как пенсионеры нагрянут. Да. Загремим под фанфары. Будете держаться за Серафиму, не пропадете. Она вас убережет. А всем рисковать сейчас нет резону. Один я как-нибудь доберусь до родных мест. Ужом проползу. Филипп накинул на себя бежевый плащ. Чую, не больно-то понутру хлеборобам новая власть. Эта продразверстка как удавкой всех взяла. Прощайте пока. С Богом. Перегонишь лодку назад. В комнату заходит Серафима. Константин Андреевич, это... До каких же пор мы перед гендой бабой на задних лапках танцевать будем? А? Что же делается, а? Это... Она мужикам указывает... Погоди, Ваня! Я не помню! Костя выгоняет Тараса. В углу комнаты висит икона. Успокойся, Серафимушка. Ну что с дурака взять? Слышь? Костя касается ладонью волос Серафимы. Я прошу тебя, милая моя, успокойся. Успокойся. Умоляю. Он целует ее в щеку, но девушка вырывается. Она медленно садится на кровать. По щекам текут слезы. Она встает и пытается уйти. Не плачь. Никому в обиду не дам. Не плачь. Костя хватает Серафиму, но она отталкивает его. Ты что? Вот-вот. Я-то помню. Она мрачно улыбается и вытирает слезы с лица. Отходит от двери и смотрит в окно. И как сапог мой целовать отказался. Тоже помни. День. В селе пасутся коровы, ходят местные жители. Видно большие поля и дома. И желаем знать, где вы жительство имели, пока вот лучки были. Где был, там и наследил. Ты, Филипп, шутки свои брось и отвечай правду перед лицом советской власти. В руке Филиппа большая трость. К ней приделан набалдашник в виде черепа. В белой комнате происходит собрание. У Колчака был. Сами знаете. Да только не по пути нам сказалось. Ушел от него. Потом на Урале застрял. Да вы что думаете, коль Меньшиков так сволочь? Живем справно. Совесть еще не про... Вот так-то, председательша. Мария переглядывается с Захаром. Сзади висит плакат «Дайте городу хлеб». Ладно, Филипп. Ступай. Филипп выходит из дома, где написано «Сельский совет». Над входом висит красный флаг. Он идет в сторону деревянной церкви. Напрасно ты его, Марья, так отпустила. Угу. Сомневаюсь я. Да контра и все тут. Думает, не дознаемся, где был он. Притаился он, гад, а потом выберет время, когда насмерть ужалить можно. И прыгнет. Знамо дело, притаился. Да куда ему? Может, и прыгнул бы. Да хвост мы его прищемили. Марья ходит по комнате. На ней белая блузка и серая юбка. Поймите вы. Если даже Филька, наш первый враг, вернулся, значит, некуда ему податься. Значит, повсюду наша власть прочно на ноги становится. Наша советская власть. Ну, так что еще там про нас Марья говорила? Мужчины сидят у Филиппа. Ну ты выпей еще, да рассказывай. Не, нельзя. А в третьем уровне. Они пьют. Разве еще по стаканчику? Раньше я с вами был. Я от любви. Трава повела. Теперь че? Я в товариществе. Опять же, поскольку партизан. Жалко, он тоже в партизанах был. Немало, говорят, наших людей загубил. Демид смотрит на Фрола. Сволочь. Ну ты пей, рассказывай. Плохи прижмет же вас, Красная Марья. Своими ушами слышал. Коммунаров настраивал. Меньшиков говорит. В первую очередь надо из богатой одежки вывалить. С колчаковцами заодно, гад! Да ты тихо! Вот. И теперь, говорит, больше всех воду мутите. Эксплуататоры вы! Копейча, кто не работает, тот нет. Берегите. Филипп ходит вокруг стола. Не посмеют. Марья, у меня сколько лет упаденщица была. Кормил, поил. Не посмеют. Да знам, знам, мой. Это из батраков кровь высасывал. Сохрани, Господь, к такому хозяину ярмо попасть. Сопьешься, так сам ноги кинешься. Да, да если бы у Фролки голова была не похожа на то место, на котором сидеть, он бы... Да он бы вместе с Марьей... А то он тоже вздумал тогда возле Марьи блуд свой почесать. Чего? Чего? Фрол подходит к пьянице. Вот партизан! Бей, гад! Бей партизана! Они садятся. Демид наливает Фролу водку. Выпей-ка вот. Эх, и дел, баба не поддалась. Чего? Чего, чего? Эх, ты свирепый. Ты иди вон с Аниськой Шатровым объясняйся. Да не может быть. Не может быть, чтоб Аниська за ней. Марит давным-давно уж отворот-поворот ему показал. А ты? Пойди. Да у самой Марьи спроси. Я дальше видел. Она на речку пошла. Фрол смотрит на собутыльников. И пойду. Он ставит стакан и выходит из дома. Пошатываясь, Фрол идет вдоль речки. Он выходит из воды, куда случайно вступил, и замирает. Видит, как обнаженная Мария заплетает косу в прическу. Она стоит к нему спиной. Замечает его. Она убирает растрепавшиеся волосы изо рта. Не надо, Фрол. Уйди. Мария, из головы-то у меня не выходишь. Я прошу тебя, Фрол. Уйди. Постой. Мария пытается уйти, прячется за кустами. Мария, не могу я без тебя. Ты что, рехнулся, что ли? Уйдешь ты или нет? Мария. Сейчас уйдешь. К ним идет Анисим. Фрол хватает камень, замахивается. Караулишь, Аниська. Фрол! Анисим! Фрол! Отвернись. Дай бабе одеться. Потом драться будем. У Анисима на плече сумка-корзинка. Марья прижимает к себе блузку. Значит, правду говорил Филька. Следом ходишь. Девушка оделась. Она проходит мимо Фрола. Что же ты, Фрол? Что устраиваешь-то, а? Ничего. Пойдем, Анисим. Анисим идет вслед за Марьей. Фрол замахивается и бросает камень в воду. Сквозь лес идет Тарас, Серафима и Костя. Костя спускается к ручью, чтобы попить воды. Пьет, опустившись на колени. Константин Андреевич, спроси у ее, куда прием-то? Все прием и прием. А ты возьми и спроси сам. Костя замечает мужчину с бородой в кепке, который следит за ними. Серафим подходит к нему, о чем-то неслышно с ним говорит. Идем. На ней черное платье и плащ. Она продолжает вести их за собой. Они идут через заросли деревьев и выходят к деревянному монастырю. Тарас обеспокоенно оглядывается. Мария подходит ближе и крестится. Матушка крестится и кланяется, проводит гостей во двор. Все кланяются им. На стенах висят иконы. Вот здесь и будем жить. А долго? Сколь Бог приведет. Серафима садится за стол. Тут все свои. Тут будет спокойно. Мы с тобой, Константин, для вида. Муж и жена. Костя изумленно оглядывается. На нем подпоясанная рубаха. Тарас будет наш работник. Придется научиться и хлеб сеять, и огород садить. А чей дом-то? Наш дом. Он становится у нее за спиной. Костя подходит к маленькому окну. В комнату вбегает Тарас. И не деревня-то вовсе, а скит. Скит? И руководит всем. Ёйная тетка. Через комнату проходят монахини. И Бог для нас тоже прикрытие. Серафима расчесывает длинные волосы перед зеркалом. В комнату входит Костя и смотрит на нее. Рядом с ней стоит кровать и несколько икон. Женщина с ужасом на лице встает со стула. Уходи. Она хватает револьвер одной рукой. Уходи, ради Бога. Не клади греха на душу. Я еще никого не убивала. Еще шаг и выстрелю. И ей-богу выстрелю. Девушка целится. Как же ты выстрелишь? Не перекрестившись. Она перекладывает револьвер во вторую руку. Хочет перекреститься. Господи. Я тебя кусаться-то отучу. Лампадка рядом с иконой тухнет. Она шатается. На постели лежит револьвер. Зачем чуть шею-то не вывернул? Девушка берет в руки револьвер. Да как укусила, вспомнил. Правда, выстрелила бы? Выстрелила. А Тарас закопал бы где-нибудь. Надо же. Серафима, владелица миллионов. Жена. Так видно, Богу угодно. Они лежат на кровати. Мария пересчитывает мешки в телеге. 6, 7, 8. Филипп мрачен, наблюдает за этим. О, запрятал его. Да. Что, много там еще? Они забирают мешки с зерном. Все. Мария подходит к другому возу и снова считает мешки. У Филиппа немного дергается глаз. Мария! Мария, чего, из колодца чего? Два мешка достали. Сомневаюсь я, однако, чтобы это все было. А, ну тогда пойдите заднего двора, помогите мешки притащить, а? Пойдите. Они уходят. Так. Где еще поглядеть-то, Мария? А вы в огороде в яме смотрели? В огороде смотрели. Смотрели. Нет там ничего. Угу. Ну, тогда возьмите постановление. Ну, как? Все нормально. Идем. Он отдает документ мужчине в кожаной куртке. Они становятся рядом с Филиппом. Он сидит на лестнице. Дни, когда все сознательное крестьянство оказывает помощь голодающим рабочим и прочему населению, граждане Меньшиковы уклоняются выполнять решение советской власти о продразверстке. Они хотели сгноить хлеб в ямах, чем нанесли бы злостный вред союзу рабочего класса с крестьянством. Озерский уездный продотряд и совет Зеленого Дола постановляют: первое, изъять все излишки хлеба у кулаков Меньшиковых. Второе, в случае дальнейшего утаивания хлеба от государства и их враждебности мировой коммуне, имущество Меньшиковых конфисковать, а самих отдать под суд. Да. 18 сентября 1920 года. Он протягивает документ Филиппу, но он его не берет. Кладет его на бочку и придавливает гирькой. Поехали. Кириллыч, давай к сельсовету. И вы за ними. Поехали. Они увозят мешки с зерном на телегах. Все уходят со двора. Остается только Филипп, Демид и женщина в платке. На первом суку твою Марию повесить надо. Она зачинщица всему. И всех рдельщиков вместе с ней. А чего? Правильно, что Марья с коммунарами-то вас растрясла. Немало добра-то он чужом горбут нажил. Ты над чем смеешься, гад? Над человечьим горем? Молчи, пока цел. Мужчина хватает Фрола за плечо. Да я, может быть, над собой смеюсь. Он садится на стул. Это у меня Марья-то все душу вытрясла. У меня, понял? Не горе у тебя, Фрол, а кометь. Ты думаешь, За тебя? Марья тогда испугалась на берегу. Как бы не так. Филипп наливает водку Фролу. За Анисима она испугалась. За полюбовника своего. А баба что? Днем пугливо, вечером блудливо. Да ты пей. Пей. Фрол делает глоток из стакана. Отходит к столу и закусывает. Подросшая Оля бежит к Марье. Она садит ее себе на плечи и несет. У девочки в руках корзина. Она худенькая, на ней платьице. Вот так, побежали. Раз, два. Они сталкиваются с Анисимом. Он несет косу в руках. Постой. Погоди. Чего тебе? Я вот тут дочке гостиниц дам. Девочка берет в руки гостиниц. Ест. Марья. Марья оглядывается. Ты одна поменьше ходи. Марья снимает дочь с плеча. Фролка, третий день тебе толкую, а ты все понять не можешь. Пока не рассвело, айда к ней. Постучимся без шума. Сноп, чтоб не рассыпался. Покрепче вяжут, а потом молотят. А баба не сноп. Ее сколько не молотить, от ее не убудет. Ты попонятней. Попонятней объясняй, это губа червячья. Да что понятней, постучимся тряпку в рот и... Они придумывают план, снова пьют. Фрол уныло качает головой. Не откроет. Ему не откроет, тебе откроет. Пропадаю, скажи. Зарезала Ниська, кровью истекаю. В раз откроет. Фрол смотрит на мужчин. Фролка. Поможем в твой дом ее затащить. Ну и значит, так куда же она денется после этого от тебя? А Шатров Аниска и сам от нее отвернется. Понял? Фрол пьет. Молодец. Они помогают ему встать. Выходят из дома. Фрола шатает в разные стороны. Его удерживают. Куда прешь? Все уходят со двора. Конец первой серии.